особенности экономики. Так уж сразу повелось, что Бразилия стала источником разных природных богатств для Старого Света. Как только была открыта Америка, ее ресурсы поплыли по океанам, обеспечивая благосостояние прежних сверхдержав. Входящий трафик был только в виде рабочей силы. Экспорт. Бразилия и сейчас является одним из крупнейших экспортеров в мире. Это основа ее экономики. Это приносит доход и создает рабочие места. Далее немного о главных продуктах, которые страна поставляет по всему миру на сегодняшний день. Соя. Бразилия – крупный производитель соевых бобов. Основные штаты, где производится соя – Мату-Гросу, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул. Большая часть экспорта направляется в Китай, Европейский Союз и другие страны. Железная руда. Железная руда является одним из важнейших экспортных продуктов. Основные месторождения находятся в штатах Минас-Жерайс и Пара. Большие объемы отправляются в Китай и другие страны. Нефть и нефтепродукты. Бразилия имеет значительные запасы нефти, и экспорт нефти и нефтепродуктов – большая часть экономики. Нефтяные месторождения расположены в основном в прибрежных районах штатов Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. Кофе. Бразилия – крупнейший в мире производитель и экспортер кофе. Кофейные плантации расположены в штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Эспириту-Санту. Кофе экспортируется в США, Германию и другие страны. Сахар. Бразилия также является производителем и экспортером сахара. Основные производственные регионы – штаты Сан-Паулу, Парана и Минас-Жерайс. Экспортные рынки включают Китай, Индонезию и Алжир. Говядина. Страна занимает лидирующие позиции по экспорту говядины. Ключевые производственные регионы – штаты Мату-Гроссу, Гояс и Минас-Жерайс. Среди основных рынков – Китай, Гонконг и Египет. Птица. Экспорт мяса птицы также значителен. Основные виды птицы, экспортируемые из Бразилии – это курица и индейка. Их выращивают в штатах Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Рынки сбыта – страны Азии, Европы и Ближнего Востока. Целлюлоза. Бразилия является одним из крупнейших производителей и экспортеров целлюлозы. Заводы находятся в штатах Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу и Баия. Целлюлоза используется для производства бумаги и других продуктов. Экспорт в Россию. Главное бразильское в России – это соя, мясо и кофе. Соевые бобы. Россия является одним из крупнейших импортеров бразильской сои. Соевые бобы транспортируются морским путем через порты Южной Бразилии, например, Сантос, крупнейший порт в стране. Мясо. Бразильское мясо, включая говядину и птицу, также импортируется в Россию. Оно доставляется в основном воздушным транспортом из крупных бразильских городов Сан-Паулу и Куритиба. Кофе. Бразильский кофе, известный своим качеством и разнообразием сортов, пользуется популярностью среди потребителей в России. Кофейные зерна перевозятся морским и авиационным транспортом через различные порты и аэропорты Бразилии. Уровень жизни и образования. Как, наверное, и во всем мире, уровень образования определяет жизнь человека. Как правило, чем больше у тебя денег, тем лучше образование ты выбираешь для себя и своих детей. Тем больше потом зарабатываешь, тем больше тратишь. И это замкнутый круг. В Бразилии, как и во многих других странах, образование играет ключевую роль в определении будущего благосостояния человека. Возможности трудоустройства, дохода, социального статуса и доступа к благам цивилизации. Глава про образование будет чуть позже, но уже здесь хочется отметить, какие огромные шаги были сделаны для улучшения уровня жизни. Еще в конце прошлого века процент неграмотных людей, не умеющих читать, был достаточно высоким – около 20%. Так, есть много популярных фильмов и сериалов, в которых показаны местные жители, не знающие даже, как написать свое имя. В настоящее время это уже немыслимо. Неграмотные еще существуют, их около 6%. В основном это пожилые люди, жители сельских и бедных районов. Правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить доступ к образованию. Школьное обучение обязательно для детей с 5 лет. Санкции нон-стоп. Большие наценки на все иностранные товары. Все небразильское в Бразилии стоит дорого. Это касается всего – продуктов, техники, одежды, игрушек. Сначала было странно ходить по большому супермаркету с длинными полками, на которых вместо привычного взгляду ассортимента из нескольких вариантов стоят ряды одинаковых продуктов. Понятно, что это сделано по разным социально-экономическим причинам, в том числе для того, чтобы стимулировать местных производителей. Импортные товары в Бразилии часто облагаются высокими пошлинами. Это делает товары дороже и менее доступными для потребителей. Бразилия взимает налог на товары и услуги ICMS, который также влияет на стоимость импортных товаров. ICMS расшифровывается как налог на оборот товаров и услуг. Он может значительно повысить окончательную цену для потребителей. Поэтому часто выгоднее купить новый iPhone в соседних Аргентине или Парагвае, а купится и билет, и даже проживание в гостинице пару дней. Говорят, некоторые ездят туда, как когда-то челноки из России в Турцию и обратно. Забавно, что тут даже есть клетчатая сумка, правда не сине-белая, а красно-черная. Называется «Парагвайский пакет». Если делаешь заказ из-за границы, например, на AliExpress, нужно заплатить пошлину за товары дороже $50 США. Но если заказываешь слишком часто, могут взять и за любую другую покупку. Также пошлиной облагаются все прибывшие из-за границы посылки. Если вкратце, никогда не знаешь, сколько заплатишь при получении. Возможно, повезет и денег не возьмут вообще, или заплатишь какую-то приемлемую сумму. А бывает, что можешь заплатить больше, чем стоил товар. Или его вообще не отдадут. Моя знакомая попросила прислать из России русское золото – гречку. Ее мама пошла в магазин, купила коробку гречки, кажется, около 20 килограмм, заплатила 20 тысяч рублей за отправку. Посылка долго шла и вот, наконец, дошла до Бразилии. Казалось, она вот-вот будет доступна. Но нет, ее долго держали в почтовом отделении, потом сообщили, что это зерно, а зерно отправлять запрещено. Не отдали и назад не отправили, конечно.